Счастливый писец стал расхаживать по своему дворцу и выглядывать в окна. Он осмотрел сокровищницу, взвесил в руках золото, тяжело, посмотрел поближе на драгоценные каменья, настоящие, велел подать себе поесть, тотчас же вбежали рабы, омыли его, побрили, нарядили в тонкие одежды. Он наелся и напился, как никогда, затем возжег благовоние перед статуей Амона и, убрав ее живыми цветами, сел у окна и стал смотреть во двор. Там ржали лошади, запряженные в резную колесницу. Кучка людей с дротиками и сетями сдерживала своры непослушных собак, рвавшихся на охоту. У амбара писец принимал зерно от крестьян, другой выслушивал отчет надсмотрщика. Вдали виднелись оливковая роща, высокий холм с виноградником, поля пшеницы, среди полей густо посаженные финиковые пальмы. «Воистину, — молвил он про себя, — сейчас я богат, как того и заслуживаю. Одно только удивляет меня. Как это я мог столько лет прожить в нищете и унижении? Должен сознаться, — продолжал он мысленно, — что я сам не знаю, стоит ли приумножать такое огромное богатство, ибо мне больше и не нужно, и у меня не хватит времени гоняться за наживой». Однако ему стало скучно в хоромах. Он вышел осмотреть сад, объехал поля, побеседовал со слугами, которые падали перед ним ниц, хотя были разодеты так, что еще вчера он считал бы для себя за честь поцеловать им руку. Скоро ему стало еще тоскливее. Он вернулся во дворец и начал осматривать содержимое амбара и погреба, а также мебель в покоях. «Все это красиво», — думал он. Но еще красивее была бы мебель из чистого золота и кувшины из драгоценного камня. Взгляд его невольно упал в тот угол, где стояла статуя, скрытая под богато вышитым покрывалом. Он заметил, что фигура вздыхает. «Вздыхай себе, вздыхай», — подумал он, беря в руки кадильницу, чтобы возжечь благовоние перед статуей Амона. «Благой это Бог», — продолжал он размышлять. «Он ценит достоинство мудрецов, даже босых, и воздает им по заслугам. Какое чудное поместье подарил он мне! Правда, я тоже почтил его, написав его имя на двери той мазанки. И как хорошо я ему подсчитал, сколько он может получить куриных яиц за 7 куропаток. Правы были мои наставники, когда твердили, что мудрость — отверзает даже уста богов.